Глава 72. «Вы с Хитом заслуживаете того, чтобы снова поехать на Олимпийские игры?» Репортеры притихли, держа камеры наготове. Вопрос был явно провокационный, и все ждали от меня гордого, категоричного заявления: «Ну, разумеется, а как же иначе? Мы ведь самые лучшие, запросто разобьем всех конкурентов». Но у Элиса не было с собой ни микрофона, ни камеры. Нет, он обратился ко мне не за тем, чтобы опубликовать в блоге очередную сенсационную новость. Своим вопросом он давал мне возможность напомнить людям о наших былых достижениях, попросить снисхождения в трудную для нас минуту, просто по-человечески объяснить, почему нас все-таки стоит отправить на Олимпиаду в Сочи. У меня была прекрасная возможность выступить в свою защиту, а я не могла придумать ни одного довода. В голове крутилась только одна мысль: «Как там Белла?» «Нет, не заслуживаем», — просто ответила я. «То есть как?» — вытаращил глаза Элис. «Да вот так. Мы заслуживаем этого ничуть не больше остальных участников соревнования». Вокруг снова защелкали камеры и засверкали вспышки. Посыпались новые вопросы. А Элис с ухмылкой сделал шаг в сторону и, учтиво выставив руку, пропустил меня к выходу. В массачусетской больнице на меня пялились со всех сторон. Может быть, узнавали, а может, обращали внимание на мой грим, который после бешеной гонки из спорткомплекса в отель, а затем сразу сюда превратился в грязную жижу. Беллу поместили в отдельную палату. Она сидела на кровати, порозовевшая, и выглядела уже лучше, несмотря на то, что из нее торчали трубки и провода. «Привет», — сказала я. «Как ты себя чувствуешь?» «Говорят, жить буду». «Это хорошо». «Но вы с Хитом считаете себя мертвецами, убить вас мало. Вы почему не выступили на чемпионате?» «Да, Белли определенно лучше». «Но ведь Хит...» «Хит вышел бы на лед, если бы ты ему велела». В этом я не была уверена. И спросила: «А где он, кстати?» «Пошел раздобыть еды. Здесь одним арбузным желе кормят». Она скорчила гримасу, но потом посерьезнела. «Слушай, даже не знаю, как тебе сказать, но...» «Ты беременна». «Как, ты знаешь?» — ахнула Белла. «Теперь уже знаю. И то, что отец ребенка Хит...» У меня все внутри оборвалось. Рухнула последняя надежда на то, что мои подозрения беспочвены. Я ответила кивком. «Злишься?» — спросила она. Во мне бушевала такая буря чувств, что разобраться в них было совершенно невозможно. «С какой стати? Ведь между мной и Хитом ничего больше нет». «Да ладно, между вами всегда что-нибудь будет». «И поэтому ты от меня скрывала?» «Думала, время еще есть, рожать только в мае». Белла положила руку на живот. «Беременность я, конечно, не планировала, все произошло случайно. Я прикинула в уме, когда мог быть зачат ребенок. Наверное, это произошло в спортивном лагере во время тренировочных сборов, куда нас всех на неделю согнали в августе прошлого года. Белла с Хитом тогда исчезали куда-то по вечерам, но я думала, что они просто отлынивают от развлекательных мероприятий». «Значит, рожать решила?» «Сперва не хотела, даже на аборт записалась, но потом отменила в последнюю минуту. И вот». «А что сказали врачи?» Я уселась в неудобное кресло рядом с кроватью. «У меня все признаки преэклампсии, велели до самых родов соблюдать постельный режим». «Вот черт!» Для Беллы Лин, которая всю жизнь неустанно работает и к чему-то стремится, постельный режим, наверное, хуже летального исхода. «И не говори». Она стала поглаживать живот. «Хит обещал, что будет меня поддерживать, несмотря ни на что. Не знаю, готов ли он стать отцом, тем более, что мы с ним...» «Вы с ним что?» «Ну, как бы врозь, да и не люблю я его». «Белла!» «Нет, серьезно, я не люблю его так, как ты любишь». «Любила». «Меня можно обманывать сколько угодно, но саму себя не обманешь». Белла сухо усмехнулась. «Ты же знаешь, что я не терплю быть второй. Давай не будем соревноваться». Я взяла ее за руку. «Любовь, она ведь бывает разная. Любовь может гореть тихо, не давая замерзнуть, как костер на привале. А может пылать, словно пожар, сжигая дотла все, что встречается на пути». «А скажи, Кэт...» Она затеребила рукой край одеяла. «Как ты думаешь, я буду хорошей матерью?» «Просто замечательной. Даже не сомневайся. Лучшей на свете». «Матерью-чемпионкой?» Улыбнулась Белла потрескавшимися губами. «Ну, конечно. Другие мамаши будут смотреть на тебя и завидовать». Я крепче сжала ее руку. «Слушай, ну и напугала же ты меня сегодня». «Ладно, ладно, вам все-таки надо было идти выступать, а не распускать сопли, ведь наверняка победили бы». Как знать, не исключено, что Хит разволновался бы и уронил меня, вместе бы попали в больницу. Мы рассмеялись. Тут появился Хит с целой охапкой пакетиков из торгового автомата. Увидев меня, он застыл в дверях, опасливо глядя на нас с Беллой. Я подошла к нему. «Поздравляю!» Я обняла его и шепнула. «Из тебя получится прекрасный отец!» «Спасибо», — выдохнул он. «А иначе и быть не могло. Хит, сам выросший без родителей, конечно же, приложит все силы, чтобы окружить заботой и любовью собственного ребенка. Да, своего ребенка. Мысль о том, что Хит станет отцом, казалась и странной, и в то же время естественной. Все правильно. Ведь если бы он остался со мной, то ему никогда не пришлось бы испытать радость отцовства». Хит разложил на кровати съестное. Белла взяла упаковку печенья Орео, а я свежий крендель. «Кто победил, не знаешь?» — спросил Хит. «Наверное, Франческо с Эваном». Разломив крендель, я протянула ему половинку. «Я ушла до их выступления». Соревнования закончились, и наша судьба сейчас, наверное, уже решалась за закрытыми дверями. Я успела подать в комитет прошение, но на положительный ответ не надеялась. Да, мы бывшие олимпийцы, титулованные спортсмены, чемпионы страны и мира, и у нас больше опыта выступлений на международных соревнованиях, чем у всех остальных. Но и ошибок мы в прошлом тоже наделали достаточно. Многое говорило не в нашу пользу. Оставалось лишь ждать. Лечащий врач Беллы задерживался, и медсестры не могли точно сказать, когда он придет. Мы включили телевизор, висящий в углу палаты, и под какую-то скучную передачу про ремонт жилья стали расправляться с запасами продуктов. Через некоторое время в палату явился неожиданный гость. На пороге стоял Элис Дин и держал в руке воздушный шарик с забавной рожицей и надписью «Поправляйся». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он у Беллы. «Без комментариев», — буркнула она в ответ. «Я пришел с миром». Элис поднял руки, и шарик взлетел к потолку. «Вы телефоны давно проверяли? Так проверьте же, черт вас возьми!» Недоверчиво переглянувшись, мы с Хитом достали айфоны. Мой находился в беззвучном режиме, но на экране было несколько новых сообщений. «Ни хрена себе!» — вырвалось у меня. «Что? Что такое?» Хит показал телефон Белли. «Нас включили в олимпийскую сборную вместе с Гаскел и Коваленко. Пары, завоевавшие серебро и бронзу на чемпионате США, были переведены в запас. Мы добились своей цели. Шоу и Роча снова поедут на Олимпиаду». «И думать не смейте», — заявила Белла. Хит присел к ней на кровать. «Ну что ты, конечно. Нам никогда бы и в голову не пришло бросить тебя в...» «Да я не о том, боже мой!» Кардиограф запищал быстрее. Белла откинулась на подушке и взглянула на меня измученным взглядом. «Элис, выйди-ка на минутку», — попросила я. Тот, кивнув, исчез. Его шарик остался висеть под потолком. «Ты хочешь, чтобы мы поехали?» — сказала я Белли. «Ну, разумеется, ни в коем случае не отказывайтесь ради меня от путевки на Олимпиаду. Со мной все будет хорошо. Неужели я, Белла Лин, не могу нанять себе квалифицированных медсестер? Да и Гаррет скоро приедет, а от него гораздо больше толку, чем от вас двоих». Мы с Хитом переглянулись. А ведь она права. Хиту, конечно, хотелось остаться и ухаживать за Беллой, которая вынашивает их ребенка. Но в то же время он желал довести наше дело до конца. Раньше я бы прибегла к любым уловкам, чтобы склонить его на свою сторону, ведь я так хотела поехать на Олимпийские игры. В груди с новой силой вспыхнуло желание победить, ведь это мечта всей моей жизни. Однако решать теперь надо было вместе. «Я готова ехать», — объявила я Хиту. «Слово за тобой». Он взял Беллу за руку. «Ты точно не против?» «Точно», — улыбнулась она, протягивая мне вторую руку. «К черту подарки и поздравления! Кроме золота мне ничего не нужно». Джейн Каррер. «Лично мне не очень хотелось, чтобы нашу страну представлял дуэт с такой неоднозначной репутацией, но решение принимала не я». 2014 год. Чемпионат США по фигурному катанию. Объявляют танцевальные пары, вошедшие в национальную сборную. На фоне эмблемы сборной США показывают будущих участников Олимпиады в Сочи. Катарина Шоу, Хит Роча, Франческо Гаскел и Эван Коваленко улыбаются и машут руками. Элис Дин. «Не стану скрывать, я замолвил словечко за Кэт и Хита кое-кому в отборочном комитете. Возьмут они золото или нет, еще неизвестно, но уже само их участие в Олимпийских играх — золотая жила для моего блога». Франческо Гаскел. «Я была в полном восторге. Ну, наконец-то! Я еду на Олимпиаду!» Гаррет Лин. «Врачи запретили сестре лететь самолетом, и нам пришлось задержаться в Бостоне». Кирк Локвуд. «Я связался с ними сразу же после чемпионата». Гаррет Лин. Кирк очень помог нам. Он договорился, чтобы Кэт с Хитом могли тренироваться в спортивном центре, принадлежащем его семье, а нам с Беллой предоставил жилье в своем гостевом доме. Кирк Локвуд. Рад был хоть как-то помочь детям Шейлы. Гаррет Лин. Я раньше думал, что не может быть ничего труднее, чем выступать на Олимпиаде. Оказалось, есть. Это заставить Беллу соблюдать постельный режим. Фрагмент съемки, сделанный на мобильный телефон в Локвуд-центре. У катка в плюшевом кресле с откидной спинкой сидит Белла Лин. Она держит в руке микрофон и отдает указания Катарине и Хиту, отрабатывающим короткую программу. «Смена ребра не годится! Еще раз!» За кадром раздается голос Гаррета. «Отдохнуть не пора ли?» Белла показывает ему язык и говорит в микрофон. «Повторить!» Элис Дин. Они полностью исчезли из поля зрения журналистов. Не фотографировались, не давали интервью, не появлялись на канале NBC Sports. Инесс Эктон. Насколько я помню, мне единственное удалось с ними побеседовать. Я тогда писала статью о российском законе против ЛГБТ, и Кэт с Хитом согласились высказать свое мнение. На экране скриншот из феминистского блога TheKillJoy.com с фотографией Катарины и Хита. Заголовок статьи гласит: «Шоу и Роча заклеймили позором российские законы против геев. Почему молчат остальные участники нашей сборной?» Элис Дин. «Ну, хоть высказались против гомофобии, и на том спасибо. Остальные вообще промолчали». Франческо Гаскел и Эван Коваленко дают интервью телеканалу NBC. Речь заходит о нашумевшем законе. «Мы спортсмены, и политика не наше дело», — говорит Франческо. А Эван, кивая, добавляет: «Мы так хотим поехать на Олимпиаду в Сочи». Франческо Гаскел. «Пожалуйста, не поймите меня превратно, у меня куча друзей геев». Гаррет Лин. «Спортсмены приезжают на Олимпиаду как минимум за неделю до открытия, чтобы успеть акклиматизироваться и адаптироваться к смене часовых поясов. Но Кэт с Хитом откладывали свой отъезд до последней минуты. Хотели подольше потренироваться с Беллой». Кирк Локвуд. «Они пропустили всю первую неделю, даже церемонию открытия. Вплоть до последнего дня что-то меняли, 20 разных музыкальных композиций перепробовали». Еще одно видео, сделанное на мобильный телефон. Катарина и Хит становятся в исходное положение для произвольного танца. Гаррет Лин. Кэт нашла, в конце концов, подходящую песню. Все из того же альбома, который они вместе с Беллой слушали год назад. За кадром раздаются низкие фортепианные аккорды. Звучит начало песни «The Last Time» в исполнении Тейлор Свифт и Гэри Лайтбоди. Гаррет Лин. Нашлась подходящая музыка, и все сразу встало на свои места. И хореография, и эмоции, и взаимодействие партнеров. Но ехать на Олимпиаду с программой, которую ни разу не исполняли на соревнованиях, не знаю, как-то это, на мой взгляд, рискованно. Темп мелодии ускоряется, и вступает оркестр. Музыка играет все громче, и вот Хит, подняв Катарину на плечи, элегантно и без видимых усилий выполняет вращательную поддержку. Изображение на экране дрожит. За кадром хлопают и восторженно кричат. Гаррет Лин. Решили, что рискнуть все-таки стоит. Да и что бы там ни произошло на Олимпиаде, все мы прекрасно понимали, что для них это будет последний раз.